«Ловля тритонов» или заключительный рассказ о том, как автор познакомился с Петровым и Васечкиным, а точнее, как Петров и Васечкин познакомились с автором. Дело было летом, когда Петров с Васечкиным отдыхали в лагере. Петров сидел около маленького прудика и напряженно вглядывался в мутную воду. Он хотел поймать тритона. Прибежал Васечкин. — Здорово, Петров, — сказал он, задыхаясь. — А я тебя ищу. Ты чего делаешь? — Ничего особенного, — раздумчиво сказал Петров, не поворачивая при этом головы. — Тритонов ловлю. — Ну да, — поразился Васечкин. — А с чего ты взял, что они там есть? Петров промолчал. Ответить на Васечкинский вопрос ему было решительно нечего. Ниоткуда действительно не следовало, что в этой лужице должны водиться тритоны. Однако признаться в этом Петров не решился. Поэтому он поднес палец к губам и внушительно произнес «Тсссс», как бы давая этим понять, что сейчас не время что-либо обсуждать, потому что можно распугать тритонов. Васечкин, моментально преисполнившись уважения к процессу, в свою очередь сделал Петрову знак рукой, означавший, что он полностью вошел в ситуацию и тоже вперил свой взгляд в зеленоватую водицу. Некоторое время оба молчали, уныло уставившись в прудик. Неизвестно, сколько бы они еще так просидели, потому что Петров, конечно, так никогда бы и не признался, что идея ловить тритонов в этом месте не имела под собой никаких оснований, если бы не Васечкин, которому первому надоело это сомнительное занятие. «Они, наверное, все на дно залегли», — глубокомысленно заявил он. И тут же, с легкостью переключаясь на другую тему, сообщил: «Слышь, Петров, я тут книжку прочел классную. Про таких же парней, как мы с тобой. Два таких друга. Том и Гек. Классные ребята». «Да знаю я», — без особого энтузиазма отозвался Петров, с сожалением отрывая взгляд от мутной воды. «Читал. Чук и Гек. Гайдар написал. Ничего особенного». «Лопух ты, Петров!» — возмутился Васечкин и выразительно постучал себя по лбу. «Не Чук и Гек, а Том и Гек. Том Сойер и Гек Финн. И никакой не Гайдар, а Марк Твен. Темнота. Ты меня, Петров, просто удивляешь». «Ну и что там эти Том и Гек?» — полюбопытствовал Петров, пропуская мимо ушей последние слова друга. «А то, что приключения у них там навалом. Индейцы там всякие, пираты, пещеры. И из дома убегали». «Мы тоже из лагеря убегали», — заинтересовался Петров. «Вот именно», — поддержал Васечкин. «Только про нас никто не пишет. В этом-то и проблема, ясно?» «Ясно», — на всякий случай ответил Петров, хотя суть проблемы представлялась ему пока весьма туманно. «Короче, есть идея», — объявил Васечкин. «Надо, чтобы про нас тоже книжка была. Тогда все про нас знать будут. Куда ни придешь, все сразу: ох, ах, сейчас? Ты шевели мозгами-то». «Секу», — с некоторой обидой сказал Петров, усиленно шевеля мозгами. «И название уже есть классное», — продолжал развивать свою идею Васечкин. «Какое?» «Приключения Петрова и Васечкина. Ну как?» «Оригинально», — одобрил Петров. «Ну вот», — обрадовался Васечкин. «Полдела сделано. А представляешь, Старцева приходит в библиотеку, а ей говорят: вот рекомендуем новая книжка про Петрова и Васечкина. Представляешь, как она прибалдеет?» «Представляю», — ухмыльнулся Петров, живо представив себе прибалдевшую Машу Старцеву. «А что в книжке-то будет?» «Не боись», — внушительно сказал Васечкин. «У меня уже все продумано. Вот, слушай». Он извлек из-за пояса свернутую трубочкой тетрадь, разгладил ее, открыл и, прокашлявшись, торжественно провозгласил: «Оглавление!» «Ну ты даешь!» — искренне восхитился Петров, устраиваясь поудобнее. «Глава первая», — продолжал Васечкин. «Петров и Васечкин на Диком Западе». «Класс», — прошептал Петров. «Глава вторая», — удовлетворенно кивнув, объявил Васечкин. «Васечкин на Луне». «Почему это только ты на Луне?» — возмутился Петров. «А я где же?» «Ты пока здесь, на Земле. Про тебя в следующей главе будет». «А почему не в этой?» — упорствовал Петров. Я так не согласны. Да потому что не годится вдвоем на Луне. Нигде так не пишут. Например, Незнайка на Луне или там Мюнхгаузен. Чего тебе эта Луна далась? Чего ты там забыл на Луне? Ничего я там не забыл, обиделся Петров. Только если эта книжка про нас, значит, должно быть и про меня тоже. Я тебе говорю, про тебя дальше будет, в следующей главе. Чего ты завелся-то? Ничего. Ладно, давай следующую, сдался Петров. Пока все, сказал Васечкин, закрывая тетрадь. Следующий пока нет, я еще не придумал. Как это? Как это так? Озаботился Петров. А очень просто. Что я, папа Карло, что ли, сразу всю книгу писать? Хватит того, что я целых две главы написал. Ты вон пока еще ни одной не придумал. — Ну, хорошо, — хмуро произнес Петров. — Ладно, давай читай. — Чего читать? — удивился Васечкин. — Как чего? — в свою очередь удивился Петров. — Главы читай. Петров и Васечкин на Диком Западе. Васечкин прищурился и внимательно уставился на Петрова. Петров заерзал. «Сколько лет я тебя знаю, Петров!» — заявил Васечкин, выдержав внушительную паузу. «Столько не перестаю удивляться. Ты вообще что-нибудь соображаешь?» «Соображаю!» — занервничал Петров. «А чего такого-то?» «А то! Чего я тебе читать-то буду? Я что, по-твоему, компьютер по производству книжек? Или там писатель какой-нибудь? Сам знаешь, сколько я за сочинение получал. Это все еще написать надо. Я и так вон какую работу проделал». И Васечкин потряс в воздухе драгоценной тетрадью. «А, — сказал Петров, — теперь понятно. А кто же писать-то будет? Я тоже не могу. У меня по-русскому одни тройки». «Тебя никто и не просит, — сказал Васечкин. Есть тут у меня одна мыслишка. Помнишь, к нам в лагерь режиссер приезжал? Ералаш снимать. Владимир Олейников. Всякие еще истории рассказывал смешные». «Ну и что?» — удивился Петров. «При чем тут режиссер Олейников? Он же не писатель, нам писатель нужен». «В том-то и дело, что он все свои ералаши сам сочиняет. И другие истории тоже, я справки навел. Я считаю, самый подходящий для нас человек». «А где ж мы его возьмем?» — озабоченно произнес Петров. «Он же больше не приедет». «В том-то и дело, что приедет», — торжествующе объявил Васечкин. «Сегодня, после обеда, мне Бобкина сказала. Сам понимаешь, Бобкина все знает». «Бобкина знает», — подтвердил Петров. «Так что наше дело теперь с ним поговорить, с Олейниковым. По-мужски, понимаешь? Сделать ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться». «Почему ты думаешь, что он не сможет отказаться?» — усомнился Петров. «Положись на меня!» — усмехнулся Васечкин. «Все будет хоккей!» «Ладно, Петров, я пошел, а ты давай тритонов лови. На обеде увидимся». И он ушел. Петров проводил его долгим взглядом и уныло вернулся к своему занятию. Даже самому себе ему не хотелось признаваться в том, что шансы на появление тритонов в прудике практически были равны нулю. Так он и провел там все время до обеда. Чем тогда занимался Васечкин, установить уже не представляется возможным, да это, впрочем, и не так важно. Важно, что после обеда в лагере появился я. Я собирался снимать сюжет для киножурнала «Ералаш». Речь в нем шла о мальчишке, который категорически отказывался помогать дома по хозяйству, а на все просьбы бедной бабушки отвечал: «Пушкин посуду помоет, Пушкин уберет», а затем, обнаглев, перешел и на других классиков: «Лев Толстой пропылесосит» или «Гоголь посуду помоет». Короче говоря, в один прекрасный день все классики неожиданно ожили и на самом деле принялись пылесосить, мыть посуду, чистить картошку и так далее. Вернувшийся после игры в хоккей нагловатый подросток при виде живых классиков, выполнявших за него всю домашнюю работу, совершенно обалдевал и застывал пристыженный с открытым ртом. Вот такая ералашная история. Мне нужно было найти для нее главного исполнителя, озорного, сообразительного мальчишку лет 10. Лагерные вожатые отобрали мне человек 20, и я сказал им примерно следующее. «Вот что, ребята, я вам сейчас дам одно задание на всех. вы сейчас будете не Петя, не Коля, не Вася, а вы все будете хулиганы. Выходите по одному на эту полянку, а мы с моей ассистенткой Олей посмотрим на вас и решим, кто нам подойдет для съемок». После этих слов мы с Олей отошли в сторонку, и я тут же понял, что поступил крайне опрометчиво, дав такое, мягко говоря, необычное задание. Ребята немедленно начали толкаться, плеваться, кривляться, короче, зрелище было отвратительное. Мы с Олей в ужасе переглянулись. И в этот момент я заметил Васечкина. То есть я тогда, конечно, не знал, что это Васечкин. Я просто обратил внимание, что этот аккуратный мальчик с отложным воротничком и глазками-пуговками ведет себя не так, как остальные. Он не шумел, не скакал, не кривлялся, а тихо стоял в сторонке, несколько скептически, я бы даже сказал печально, разглядывая своих товарищей, которые с воодушевлением выясняли, кто главный, а кто не главный, кто кому даст, а кто не даст. Но вскоре Васечкину, который, как мы теперь знаем, долго стоять на одном месте не может, это надоело, и он подошел поближе, но не к своим приятелям, а почему-то к моей ассистентке Олле. Подошел и давай буравить ее своими глазками. Так, как будто он молоденьких девушек в жизни своей раньше не видел. Оля покраснела, как помидор, и шепчет мне еле слышно одними губами, что мне делать. А я ей также незаметно отвечаю: ничего, делай вид, что не замечаешь. Оля тем временем еще пуще покраснела, однако старательно стала смотреть в сторону, мимо Васечкина. Но тут случилось следующее. Васечкин подошел к ней вплотную, привстал на цыпочки, да как гаркнет ей в ухо, что было мочи: «Тетка, дай закурить!» Оля бедная даже вздрогнула, а я не выдержал и покатился со смеху, потому что это действительно было очень смешно. Я понял, что нашел своего героя. — Как тебя зовут, мальчик? — спросил я. — Васечкин, — ответил Васечкин и поправился. — Петя. «Я вас хочу кое с кем познакомить», — добавил он. «Вы не пожалеете». «С кем же это?» — заинтересовался я. «С моим другом Петровым. С кем же еще?» — поразился Васечкин. И, повернувшись, заорал: «Эй, Петров, поди сюда, все в порядке». Откуда ты из толпы? Вынырнул кругленький, большеглазый Петров. Он приблизился к нам и застенчиво поздоровался: «Здрасте». Петров мне сразу понравился. Я думал, может, он еще что-нибудь скажет, но он молчал. Продолжил разговор Васечкин. «Нам надо с вами поговорить, Владимир Михайлович», — деловито начал он, — «по важному делу». «Ну, говорите», — удивился я. «Что за дело такое?» «Отойдем в сторонку», — понизив голос, предложил Васечкин. «А то тут, знаете, очень много лишних ушей». «Отойдем», — заинтригованно кивнул я. «Мы отошли за пригорок». Васечкин огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, горячо произнес следующее. «Мы вам хотим предложить классное дело. Напишите про нас книжку, про наши приключения. Книжка будет вот такая». Он поднял вверх большой палец. «Вы сразу станете знаменитым писателем». «Что, вам плохо?» «Да нет, в принципе, неплохо», — согласился я. «Только можно я вам несколько вопросов задам?» «Можно», — разрешил Васечкин. «Во-первых, с чего вы взяли, что такая книжка будет кому-нибудь интересна? А во-вторых, почему вы решили, что надо именно про вас писать, а не про кого-нибудь другого?» Друзья переглянулись. «Про кого же еще?» — усмехнулся Васечкин. «Про Сидорова, что ли?» «Ну, хотя бы и про Сидорова». Оба скептически покачали головами. «Лучше нас вы не найдете», — уверенно заявил Васечкин. «Понимаете, в каждом классе, в каждом дворе есть такие же ребята, ну что ли, свои, Петров и Васечкин». «Ну, не совсем такие», — вставил Петров. «Ясно, что не совсем», — подтвердил Васечкин. «Таких больше нету. Мы самые, как бы вам объяснить...» Он поискал слово. «Классные», — тихо подсказал Петров. «Точно, классные», — обрадовался Васечкин. «Так что вы не прогадаете. Такую книжку все захотят прочесть, понимаете? А потом у нас название уже есть. Приключения Петрова и Васечкина. Ну как?» «Неплохо», — осторожно ответил я. «А что же у вас за приключения? Скажи, Петров». «Приключения как приключения», — неожиданно смутился Петров. «Обыкновенные». «Прям-таки обыкновенные», — возмутился Васечкин. «Ничего подобного. У нас приключения знаете какие?» Он опять поискал слово. «Невероятные! Вот!» Я не мог не улыбнуться. С каждой минутой мне все больше нравились эти двое мальчишек со своей наглой уверенностью в том, что их жизнь будет интересна всему свету. «А может, тогда так и назвать книжку?» — предложил я. «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». «Класс!» — заорали оба с горящими глазами. «Полдела сделано», — объявил Васечкин. «Самое трудное — это название». «Ну, что я тебе говорил, Петров?» — повернулся он к другу. «Положись на меня!» Я понял, что речь идет обо мне, и решил немножко остудить Васечкина. «Давайте не будем торопиться», — мягко предложил я. «Во-первых, я еще не согласился, а во-вторых, расскажите мне для начала о ваших приключениях. Ну, а потом решим про все остальное». На самом деле я немножко лукавил. Я уже понял, что ребята мне попались действительно, как они выражались, классные, и никуда мне уже от них не деться. «Ну так что, идет?» «Идет», — переглянувшись, кивнули Петров и Васечкин. «А может, сначала пойдем тритонов половим?» — неожиданно предложил Петров. И эта фраза почему-то окончательно убедила меня в том, что я буду писать о них книжку. А когда они наперебой стали рассказывать мне свои истории, я понял, что, пожалуй, надо бросить все остальные дела и садиться за эту работу немедленно. Что, собственно, я и сделал. Сначала описал их приключения, а потом даже снял о них фильмы. Я, кстати, очень волновался, когда первый раз показывал Петрову и Васечкину все, что я о них написал, ведь для меня они были не только героями, а в большой степени соавторами. Я даже вышел из комнаты, чтобы не мешать им читать. Иногда из-за закрытой двери до меня доносился одобрительный смех, и я облегченно вздыхал. Но вот, наконец, дверь открылась, и Петров деловито пригласил меня зайти. Я вошел. Васечкин сидел за столом и смотрел на меня строго, как экзаменатор на нерадивого студента. — Ну, как? — поинтересовался я наигранно веселым тоном. — По-моему, не так уж плохо, — строго сказал Васечкин профессорским голосом. — Да вы садитесь, Владимир Михайлович, в ногах правды нет. Я сел. — Так, значит, вам понравилось? — робко спросил я, продолжая натянуто улыбаться. Ребята переглянулись и вдруг покатились со смеху. «Еще как! Класс! Потрясно! Чума!» — орали они, не переставая хохотать. Я понял, что меня просто разыграли. «Только знаете что, Владимир Михайлович?» — сказал Петров, наконец отсмеявшись. «Кое-что меня все-таки заботит». «Что именно?» — заволновался я. «А как же Петров и Васечкин на Диком Западе? Этой-то истории так и нет». — Точно, — подхватил Васечкин. — И Васечкин на Луне тоже нет. Как же так, Владимир Михайлович? Я развел руками. — Виноват, братцы. В эту книжку они не влезли, не поместились. Подождем до следующей, а? Они переглянулись. — Ладно, — сказал Петров. — Будь по-вашему, — сказал Васечкин. — А сейчас у меня одно предложение есть, — сказал Петров. — Пойдемте тритонов ловить. Я одно место нашел клевое, и мы пошли ловить тритонов.